стара молодая, мол, никуда нам плыть. Ветер парус снимает, чтоб мы давно кружить. Чтоб мы давно кружить. Руль золоченый прекрасный, и шатер весь отласный, жемчуга на ветре. Груз мой только гранаты, серафимы крылаты, у меня на корме вас. Что же, дева молодая, мол, и куда нам плыть? Ветер парус снимает, чтоб мы давно кружить. Добро кружит. Поплывем, не сказала, тем краям, где пьяна счастье вечной любви. Грустью ей я ответил, страдающих не приметил, вечной страсти не жди. Что же, дева молодая, мол, куда нам плыть? Ветер парус снимает, чтоб мы давно кружить. Чтоб мы давно кружить.